«Звездные войны. Что если?» Эпизод С. Глава 1. Ник сидел в позе лотоса, как он сам ее называл. Джедаи называли ее позой для медитации, но почувствовать силу, успокоить разум у Падавана Шан не получалось. Он открыл глаза и покачал головой. «Медитация – это основной путь познания себя. Для медитации необходим самоконтроль. Без самообладания невозможно научиться контролировать силу. Медитация позволяет достичь мира, гармонии и безмятежности внутри себя. Это три основные принципа кодекса». Механически цитировал кодекс и методичку по обучению юнлингов древний дроид Хьюинг. «Начни сначала, сядь ровно, выпрями спину, дыши ровно, почувствуй течение силы вокруг. Легко тебе говорить, сядь ровно, выпрями спину. У меня эта самая спина уже затекла. Пятый час сидим, вообще-то, мне неудобно и это отвлекает меня от медитации». И затем, обернувшись, он обратился не к дроиду, а к сидящему в углу джедаю. «Учитель, можно я попробую в другой позе помедитировать? Я обучил столько поколений джедаев, но безусловно, вам, юный Николас, виднее, в какой позе нужно медитировать». Дроид в виду своего действительно почтенного возраста имел довольно специфический характер. Йода, представляя его ученику, рассказывал, что именно Хьюинг помогал собирать ему первый световой меч. «Не твой учитель я, юный Шан, а ты не падаван мой, это не забывай. Номинально я место это занимаю, пока лишь подходящего наставника не найдем мы. И исключить лишние вопросы, чтобы...» Приподнялся из той самой позы для медитации Йода и двинулся в середину зала, обращаясь уже к дроиду, с выводами своими: «Не торопись, Хьюинг. Возможно, Ник действительно ученик, коих мы раньше не встречали. Попробовать позволь ему». «Хорошо, магистр», — слегка поклонился дроид Йоде. «В какой позе желаете попробовать помедитировать, падаван?» «Вот в такой». Ник рухнул на спину и блаженствуя потянулся, отчего послышался хруст его позвонков. Дроид закатил глаза, насколько позволяла его конструкция, и продолжил наставительно: «Постарайтесь расслабиться, дышать ровно, почувствуйте силу. Она окружает вас здесь и везде, между полом и вашей спиной, между стенами и потолком, даже между вами и мной». Николас сделал несколько глубоких вдохов и прикрыл глаза. Постарался расслабить тело и успокоить разум. Теперь он дышал настолько медленно, что грудная клетка почти не двигалась. Потекли минуты ожидания. 5, 10, 15. «Мне кажется, он уснул, магистр», — негромко обратился дроид к Йоде, — «просто издевается над нами». «Не уснул», — возразил, не открывая глаз и продолжая лежать, ученик. «А если бы ты меня не отвлекал? Мне кажется, я что-то почувствовал, ощутил присутствие силы. Не так ярко, как это бывало в резкие критические моменты». Ник действительно старался, но на Набу или Татуине он, действуя по наитию, использовал силу, сам того не осознавая. Сейчас же он пытался взять ее под контроль сознательно. Несмотря на скепсис дроида, он продолжил медитацию лежа. Прошло еще немного времени, как он снова ощутил силу. Внутреннее чувство вдруг взвыло об опасности, и парень открыл глаза. Дроид бесшумно подкрался и, стоя у его головы, поднял одну ногу. Он явно намеревался опустить ее, раздавливая череп парня. Тело среагировало молниеносно, парень сделал перекат и вскочил на ноги. Одна рука опустилась к бедру, пытаясь ухватить бластер, которого там не было, как и вторая потянулась к поясу, где отсутствовал световой меч. И то, и другое оружие его заставили оставить в его личных покоях, куда его определили. Размещать парня вместе с юнлингами в общей комнате, где, например, размещался юный Скайуокер, не решились, выделив ему личную комнату, как падавану, коим он считался официально. Запрет на ношение оружия объяснили тем, что юнлингу, коим по уровню навыков он сейчас считался, световой меч не положен, а бластер джедаи считали вообще крайне неэстетичным оружием. Дроид, внимательно наблюдая за Ником, спокойно опустил ногу и кивнул ученику. «Действительно, внешняя опасность облегчает тебе ощутить колебания в силе. Один из признаков предрасположенности к овладению навыками для будущего рыцаря, выбравшего класс стража», — резюмировал Хьюинг, — «а обострение чувствительности к колебаниям силы в критические моменты помогает предугадывать действия противников и избегать урона». «Ага, скажи это моей заднице, а точнее двум отметинам на ней», — сиронизировал Ник, снова укладываясь на пол. Он собирался продолжить медитацию, стремясь научиться чувствовать силу не только в критические моменты, но и в моменты спокойствия. Лег, закрыл глаза, выровнял дыхание. Прошло совсем немного времени, и снова чутье внутри взвыло, предупреждая о приближающейся опасности. На этот раз он почувствовал, что опасность тонкая, острая и движется быстро, приближаясь к его голове с правой стороны. Даже не открывая глаз, он сгруппировался, сделав кувырок, снова встал на ноги и обернулся, увидев, как длинный металлический клинок в руках дроида, своим острым концом находится ровно там, где мгновение назад была голова парня. «Эй, а если бы я как прошлый раз сначала просто открыл глаза, а не увернулся, что плюс-минус ученик, не страшно», — возмутился Ник. «Но ведь вы увернулись», — уверенно ответил дроид. «Как у тебя вообще получается ступать настолько неслышно?» — искренне удивился парень. «Одна из специальных техник, разработанная джедаями класса Тень. Кстати, одна из разновидностей джедаев-стражей», видя заинтересованность ученика, явно намекнул дроид на его предрасположенность. «Научишь?» — поинтересовался юноша. «Посмотрим. Для начала вам следует овладеть простой медитацией, но довольно болтовни. Закройте глаза, почувствуйте колебания в силе, почувствуйте меч в моих, почувствуйте, куда он стремится». Ник едва успел закрыть глаза, как чутье снова засигнализировало об опасности. Он отклонился назад, сделав шаг, услышав, как меч разрезает воздух, заставляя волосы на голове шевелиться. Пауза. Снова чутье предупреждает об готовящемся ударе. Еще шаг назад. Меч проносится в нескольких сантиметрах от груди. Пауза. В этот раз удар нацелен в ноги. Парень отпрыгивает, и сразу по приземлению чувствует, как в него летит уже следующий удар. Он снова уворачивается. Темп ударов нарастает. Ник еле успевает уворачиваться, двигаясь во все стороны, предчувствуя, если он спиной приближается к стене. Он прыгает, кувыркается, скользит, наклоняется, лишь бы увернуться от меча. Меча, что так быстро в руках дроида. Меч поет свою песню, стараясь попасть в цель, но разрезает лишь воздух. В какой-то момент темп ударов взвинчивается еще быстрее, что Ник открывает глаза, боясь полагаться только на силу. Но он совершает ошибку. Глаза, увидев очередной колющий удар, посылают сигнал в мозг. Но мозг, видя опасность вживую, уже не спокоен. Он в панике и не знает, что предпринять. Реагирует тело. Руки делают встречный бросок будто сами по себе, а вперед вырывается волна. Ник, а точнее его натренированное тело, на автомате выполняет толчок силы, сдвигающий дроида ровно настолько, чтобы клинок не достал до цели. «Неплохо, неплохо», — резюмирует дроид, опуская клинок и вставая ровно. «Есть предположение, что вы уже обучались и техникам боя, и владеете способностями силы, но как будто забыли это. Ты мне только что чуть грудь не проткнул», — воскликнул парень в промежутках между вздохами. Темп схватки был таким высоким, что он резко и отрывисто дышал. «Неверное утверждение. Я считывал ваши движения. Если бы вы не успевали увернуться, я остановил бы клинок, не нанося вам повреждений», — поправил дроид парня, — «во всяком случае критических, тех, что нельзя вылечить». «О, ну, спасибо», — успокоил. Сел на пол Ник. «Знаю теперь, как обучение твое построить, юный падаван», — подал голос магистр Йода, а затем покинул учебный класс. Ник недоуменно перевел взгляд на Хьюиня. «Сегодня можешь отдыхать, а завтра приступим, в соответствии с новым планом обучения», — чуть ли не повторил за магистром дроид и также покинул кабинет. Глава 2. Первое время в храме Ник находился на карантине. Кроме собственной комнаты и одного учебного класса, ему запрещалось посещать другие места. Даже еду ему доставлял из столовой дроиды, оставляя поднос у входа. Круг общения у него тоже был крайне ограниченным. Дроид-учитель Хьюинг вообще-то не занимался полноценным обучением юнлингов, помогая им только на этапе сборки светового меча. Это был его единственный курс обучения, но при этом проводил он его для всех учащихся на Корусанте юнлингов и падаванов. Некоторые пересобирали свой меч несколько раз, и каждый раз за помощью все шли не только к своим наставникам, но и к Хьюингу. Вторым, с кем мог общаться, Ник был НК. Правда, по прибытию в Орден, Мейс долго убеждал, что ему не место в храме джедаев. После длительных прений он сдался, разрешив парню своего личного дроида, но только на территории его комнаты, предупредив и парня, и НК, что, если увидит того вне разрешенного пространства, то сразу же уничтожит. Ни первый, ни второй особо угрозе не поверили, но НК по прибытию на свое новое место дислокации пробурчал что-то похожее на «проведу полный анализ техники боя, высчитывая все возможные сценарии уничтожения этого одаренного мешка с мясом», и из комнаты выбраться не пытался, Хотя идею получения знания из голокронов джедаев не оставил, он тщательно опрашивал парня каждый раз, когда тот возвращался в комнату вечером, после изнурительных тренировок, чем тот сегодня занимался и чему научился, отчего стал напоминать сам себе маленького мальчика, Айнка, гиперзаботливую маму, из прошлой жизни, конечно, но не избалованный количеством собеседников внимательно разбирал с дроидом всю поступившую за день информацию, что позволяло упорядочить собственные знания, а заодно пополняя базу данных дроида на случай, если он что-то забудет или захочет повторить. Третьим и последним, с кем Ник мог изредка общаться, был сам магистр Йода, но он появлялся на его личных занятиях редко. После того, как великий магистр определил новый план обучения, Хьюинг начал гонять парня, как по базовой теории, так и по практикам медитации и простых техник силы. Пока что особых и в том числе новых знаний он не получал. Работал над концентрацией, обычными тренировками, которые он определил бы, смесью кроссфита и йоги, что позволяло развить, или в случае Ника поддерживать его выносливость и гибкость, что требовались для дальнейшего обучения. Укрепление тела при этом не ограничилось только физическими тренировками. Парень научился укреплению тела при помощи силы. Это считалось базой перед тем, как перейти к более сложным техникам, таким как прыжки, толчки, ускорения и так далее. В таком режиме прошел месяц. За этот месяц парень отметил, что теперь его контроль, понимание и ощущения выросли. То, что он раньше мог совершать только наобум или находясь в критических условиях, теперь было контролируемо. Он слегка похудел, мышечная масса уменьшилась, но парню так нравилось даже больше. Двигаться стало легче, он стал быстрее, реакция возросла. И, наконец, спустя месяц, карантин подошел к концу. Парню предоставили возможность перемещаться по храму практически свободно, за исключением нескольких зон. Формально ему предоставили доступ такой же, какой предоставлялся юнлингам. Собственно, теперь его обучение тоже изменилось. Добавились занятия в группе. Правда, заниматься его отправили в одну группу с юнлингами, к которой впоследствии присоединился и Скайуокер. Даже Скайуокер выглядел в этой группе старше остальных, что уж говорить о Нике. С его-то ростом и комплекцией, он несколько раз вспоминал фильм «Билли Мэдисон», только если бы главного героя играл не Адам Сэндлер, а Генри Кавилл. Особенно часто вспоминал он об этом, когда юнлингов усаживали на пол, читая теоретическую часть занятия. Но все изменилось после одного необычного урока. Хьюинг предупредил парня по коммуникатору, что днем его занятия по активной медитации не состоятся. Так дроид называл их продолжающиеся тренировки, где он, используя всевозможные оружия, пытался поразить парня, а тот должен был, не используя оружие, уворачиваться и избегать получения урона. И говоря всевозможное оружие, Ник имел в виду действительно почти все виды оружия, за исключением разве что корабельную артиллерию. Занятия по активной медитации дроид не отменял, а лишь сместил на вечер, предупредив, что днем ему предстоит особая тренировка с одним из наставников. Прибыв в положенное время в указанный класс, Ник обнаружил там дожидавшегося его темнокожего магистра Мейса Винду. Тот сказал взять оружие с одной из стоек на свой вкус. Парень обрадовался, что наконец-то будет изучать что-то действительно полезное, и схватил первый попавшийся меч, который на поверку оказался виброклинком. Заняв место перед магистром, он слегка поклонился тому, давая понять, что готов к уроку. «Итак, сегодня магистр Йода попросил меня напомнить». Здесь Мейс Винду нахмурился, внимательно осмотрел парня и продолжил: «А как по мне, так обучить тебя основным формам боя на световых мечах. Не надейся, что ты отделаешься одним занятием. Для того, чтобы стать мастером боя хотя в одной из форм, требуются долгие годы тренировок и, конечно, практики. Так давайте приступим, мастер». Раскручивая в руках виброклинок, предложил Ник. Настроение у него было боевым, ему не терпелось приступить к тренировкам. Первая форма боя, к изучению которой мы приступим, будет форма под названием «Ноль». «Что? Ноль? Не припомню такой формы». «Да, это заметно по тебе», — указал сначала на Ника, а затем на себя Винду. Парень стоял немного расхлябанно, крутил клинок и выглядел несосредоточенным. Винду напротив был собран, стоял ровно, а меч его покоился в ножнах. «Твой любимый наставник любит цитировать фразу одного из древних джедаев. Звучит она так: лучший меч всегда покоится в ножнах». «Ага, ну это понятно, магистр. Не доставай бластер, если не готов его применить и все такое», — торопил его Ник. Винду же сначала скрестил руки, а затем взялся массировать переносицу. Несносный падаван уже начал его нервировать, а от тренировки еще не прошло и 10 минут. Джедай должен знать, когда включить меч, а когда держать его на поясе. Мейз сделал шаг вперед. «Сейчас мы проверим, насколько ты готов приступить к освоению данной формы». С этими словами Винду силой отправил свой меч с пояса себе в руку, тут же его активировал и нанес удар. Ник, за мгновение до подлой атаки, почувствовал колебание силы, а потому был готов и удар заблокировал. Меч завибрировал в его руке, не только потому, что был виброклинком, а еще, потому что удар Винду был сильным. Хьюинг хвалил твои навыки предчувствия и реакцию, и они действительно хороши. Для Юнлинга начало издеваться Мейс Винду. Тут в ордене что, все хотят меня убить, возмутился в ответ парень. Винду в ответ провел еще одну серию ударов, достаточно простых, слева, справа и сверху. Ник легко с ними справился, но понимал, что джедай бьет не во всю силу и специально сдерживает скорость. Есть 7 классических форм боя на световых мечах, последовала серия из 5 ударов, чуть быстрее и сильнее, чем предыдущая. Ник отразил их все, но ему пришлось замолкнуть и сконцентрироваться. Первая форма или шичо, она же форма решительности. Самая простая из 7 и соответственно считающаяся базовой, серия из 7 ударов, также увеличенной силой и скорости. Все удары, которые Шан заблокировал. Вторая форма или макаши, она же форма соперничества. Крайне не распространена, ввиду того, что подразумевает бой светового меча против светового меча. Хотя, возможно, в свете последних событий пора всем джедаям о ней вспомнить. Движения мастера джедая изменились, стали плавными, малоамплитудными, но более эффективными. Нику пришлось сложно. Часть ударов из проведенной Винду серии ему пришлось не парировать, а либо уклоняться или смахивать. Шестая форма или Ниман – форма уверенности. Гибридная форма боя, объединяющая в себе сразу несколько техник, позволяет мастеру данной формы быть универсальным. Стиль боя снова сменился. Простые бесхитростные удары плавно перетекали в мощные атаки. Винду импровизировал, смешивая техники, меняя стиль боя на ходу. И, наконец, моя любимая, седьмая форма или вапат, форма свирепости. Я создал его, основываясь на сохранившихся записях в голокронах джедаев на основе джуя, и снова стиль боя магистра изменился. Движения его меча и тела, до этого казавшиеся логичными и последовательными, хоть и перемешанными из разных стилей, теперь следовали настолько хаотично, чередуя резкие и плавные движения, повороты и развороты корпуса, что казалось, в руках Винду не один клинок, а несколько. На удивление, противостоять любимому стилю боя магистра Нику было легче. Он не мог это объяснить, ведь никакое объяснение тут не помогло бы. Но защищаясь от вапада, Ник ощутил, будто они кружатся с Винду в причудливом танце, хоть схемы в их движениях не было никакой. Наконец атаки магистра закончились, а он отступил на пару шагов назад. Он определенно сражался не на максимуме своих способностей, но то, как Шан противостоял его фирменному стилю, удивило его. Он не может владеть этой формой боя. Никак, подумал Мейс про себя, а вслух сказал, на этом пока закончим с теорией, покажи все, на что ты способен и попробуй меня задеть. И вот тут началась полноценная драка. Удары сыпались друг за другом, сменяясь небольшими паузами, пока противники меняли позиции, примеряясь, как дальше лучше атаковать или защищаться. Чаще обороняться приходилось, конечно, Нику, но за время боя и он провел пару удачных серий, правда, зацепить мастера не получалось. В одну из пауз Мейс силой призвал себе еще один клинок, на этот раз обычный, а не световой меч, и следующую атаку проводил уже с 2 клинками. Скорость его атак снизилась, но защищаться Нику стало сложнее. Теперь он тратил вдвое больше сил, а значит, мог устать быстрее. Срочно следовало что-то предпринять, если он хотел выйти из поединка, нет, не победителем, но, хотя бы, нелегко отдавшим победу. Но эта мысль только отвлекла парня, из-за чего, проведя серию ударов, Винду выбил клинок из руки Ника. Тот подлетел вверх, но падаван не следил за клинком, он вместо этого контратаковал с голыми руками, взамен сначала выбив, а затем перехватив световой меч Винду. Тот взамен подхватил падающий виброклинок, и бой продолжился. Махать световым мечом было не проще, иначе, он был легче, чем обычные мечи, но это стоило учитывать при ударах и защите. Если на Набу, спасая королеву, Ник махал световым мечом, как дубиной, то сейчас, взяв его в руки после обычного клинка, это можно было даже назвать фехтованием. Перейдя в атаку, Падаван провел серию ударов, которая должна была закончиться сокрушительным ударом сверху с прыжка. Но в последний момент, видя, что Винду выставил два клинка для блокирования, парень деактивировал меч, а затем снова активировал его в 10 сантиметрах между правым плечом и головой. Парень заулыбался, понимая, что выиграл, но заметив ухмыляющегося Винду, перевел взгляд ниже. Оба клинка джедая почти упирались в его тело, не доставая пару сантиметров, один до его живота, а второй до паха. Видимо, сосредоточившись на своем хитром приеме, парень упустил из виду следующее движение мастера. «Ничья?» – спросил Ник, деактивируя меч. «Была бы такой, сражайся я в полную силу», – не переставал ухмыляться Винду, «но я поражен. Магистр Йода был прав насчет тебя. Ты явно обучался бою на мечах, а это значит, что мы утроим количество наших совместных тренировок, чтобы достойно тебя подготовить». «Нет». Парень в полном изнеможении повалился на пол, лишь приподняв голову, слушал мастера. Только сейчас он заметил, что одежда на нем сырая, а со лба течет пот. Мышцы тела болят, а ноги готовы отвалиться. «Да, и судя по твоей усталости, попрошу великого магистра добавить тебе занятия по общему укреплению тела. Невзирая на то, в какой кондиции находится твое тело, тебе явно не достает выносливости». Парень не готов был и дальше выслушивать издевательства магистра, и его голова откинулась на пол. «КХМ, Николас, и верни мне меч, пожалуйста». Ник, не глядя, запустил меч в сторону джедая, очень надеясь, что попадет тому в лоб. Если бы его глаза были открыты, он бы увидел, что тот туда и летел, но Мейс Винду силой изменил его траекторию, поймал рукой и тут же повесил на пояс. В ответ на выходку Падавана, он бросил оба меча на лежащего Ника плашмя, отчего они ударили того в живот, а парень, которого в такой усталости не спасло даже развитое предчувствие, согнулся от чувствительного удара. Довольный Винду вышел из учебного класса. На смену джедаю в класс вошел Хьюинг. Оценив обстановку в классе, он довольным голосом заявил: «Поднимайтесь, Падаван. Приступаем к занятию по активной медитации». «Нет». От бессилия парень застучал кулаками по полу, вымещая злость. Глава 3. Как оказалось, Винду не шутил. Они действительно теперь встречались 3 раза в неделю на занятиях, где изучали формы боя на световых мечах. Также он попросил Хьюинга, и тот с готовностью согласился и увеличил темп тренировок по активной медитации, и физические нагрузки в том числе возросли. Сам же Винду дополнительно проводил еще одно занятие в неделю, помимо фехтования. На нем они занимались акробатикой, прыжки, кувырки в воздухе, перемещение по сложной местности. Причем в какой-то момент, из прекрасного зала, в котором за счет сдвижных панелей, находящихся, как на полу, так и на стенах и потолке, они переместились в сам храм. Винду гонял парня по всей территории комплекса, издеваясь над ним на глазах у всех юнлингов, падаванов, джедаев, членов совета и дроидов. Когда Йода, мимо которого они пробегали на очередном занятии, услышал, что Винду обменивается подколками и издевательствами с Шеном, остановил их и сделал замечание. Ник признал вину и пообещал больше не упражняться в острословии. Винду же наоборот пустился в объяснение, что противники могут пытаться во время боя воздействовать на неокрепшие умы падаванов при помощи подобных издевок, чтобы вывести их из равновесия, так что он, получается, занимается полезным делом, совмещая 2 тренировки в одной. На данное замечание Йода лишь покивал и разрешил продолжать занятия. Причем, когда в следующий раз у парня не вышло выполнить поставленную задачу, на минутку забраться на отвесную стену высотой 30 метров, и Ник в очередной раз рухнул с высоты. Он бросил Винду фразу: «Покажите сами, как это вообще возможно сделать». Тот, нисколько не смущаясь, взмыл первым прыжком, преодолев половину расстояния, оттолкнулся от стены, полетев в противоположную сторону, а затем прямо в воздухе использовал фибротрос с маленьким гарпуном на конце, что носил на поясе, зацепился за край стены и в несколько прыжков, подтягиваясь на тросе, забрался на стену. Ник, конечно, пробурчал, что о дополнительном снаряжении речи не шло, а у него фибротроса с собой нет, но учел это на будущее. Тем более с того момента все поставленные задачи они выполняли вместе. Сначала пробовал Ник, но, если у него не получалось, Мейс показывал, как с подобным заданием можно справиться, не забывая при этом отпустить пару язвительных замечаний. Со временем их занятия по атлетике и акробатике переросли в бег с препятствиями по территории храма. Нику было стыдно отстать от наставника, и со временем он заметил, что вполне неплохо держится в одном темпе с магистром, практически не уступая тому в ловкости. В таком режиме прошло еще несколько месяцев, но личного учителя Нику пока так и не нашли, и он оставался падаваном без учителя. Зато теперь, возвращаясь по вечерам в свою комнату, где его ждал НК, он погружался в новую форму обучения. Дроид, увидев открывшийся после карантина доступ к архиву, который был доступен прямо из комнаты, теперь составлял специальные подборки интересной или необходимой информации, что он оттуда выудил. И получалось, что временно НК стал наставником для парня. Особое внимание они с НК уделяли знаниям по противостоянию сильным представителям галактики, к коим НК отнес следующие виды: джедаи, ситхи, иные одаренные, особенно выделив расу Миралука, мандалорцы и продвинутые наемники, ряд диких животных, такие как терентатики и крайб-драконы. Только после этого переходя к обычным представителям рас, бойцам, дроидам и обычным животным. В целом это была та же информация, что он изучал и вместе с юнлингами на занятиях. Вот только особая манера преподавания НК, а заодно его аналитические способности, направленные на разработку идеальных алгоритмов по уничтожению всех перечисленных групп живых и не очень существ, добавляли свою изюминку. В некоторых случаях, когда НК затруднялся с подбором оптимального алгоритма победы, они вместе занимались разработкой схемы взаимодействия на случай боя в группе. Правда, тут возникала сложность. Ник настаивал, чтобы НК подобрал уже себе возможный корпус, который они смогут приспособить для монтажа его головы. Но по неведомой причине НК отрицал все варианты. Переубедить его не получалось, хотя доводы дроида были сомнительными. В некоторых модификациях его не устраивала подвижность, в других защищенность, в иных мобильность. Список претензий к тем или иным корпусам мог быть длиной от ничего себе до обалдеть, как много. Парень предпринял несколько попыток, а потом махнул рукой. Видимо, время пока не пришло. Парень так уставал и был настолько перегружен информацией, что стоило ему хотя бы присесть, как он сразу засыпал. Из-за этого у него вышло несколько неловких и забавных историй, благодаря которым, как, впрочем, и занятием акробатикой с Мисом, о новом падавании без наставника не знал в Ордене только ленивый. Хотя единовременно в храме находилось больше 1000 разумных, на занятиях по фехтованию теперь Ник с Мисом изучали не только классические формы, но и более редкие, такие как Джаркай, к которой неосознанно тянуло самого Ника больше, чем к остальным. Помимо прочего, к занятиям по фехтованию, акробатике, физическим упражнениям и активной медитации добавились и занятия по более сложным техникам силы. Очередным учителем по специальному предмету, опять же по личной просьбе Йоды, оказался Китфиста. Науталанин с его фирменной улыбкой, которая могла сама по себе обезоружить кого угодно, являясь джедаем-консулом, был мощным адептом силы, что на первом же занятии продемонстрировал Шану. Повторить свой успех, как на первом занятии по фехтованию, не получилось. Память тела здесь почти не сыграла никакой роли. Небольшое ознакомительное занятие проходило по тому же плану, что и остальные. Кит продемонстрировал самые распространенные техники, в том числе на парне, а затем они устроили спарринг. Условились, что можно использовать все, кроме световых мечей. Условием победы являлось любое касание противника, как техникой, так и телом. Ник согласился, и бой закончился буквально за минуту. От первых атак Ник уворачивался, активно используя свои прокачанные атлетические данные. Но именно на этом его и поймал джедай. Когда Ник в очередной раз уворачивался от толчка силы, он отпрыгнул, упираясь в стену, а та, на удивление, перестала быть цельной. Листы, покрывающие ее, разошлись в стороны, правая нога парня провалилась в текстуры, а листы вернулись на место, надежно фиксируя парня. Не ожидавший такой ловушки, Ник потерял равновесие и повис вниз головой. В таком положении его застала зашедшая в класс Сейла Секура. Синика же от Виллика, мастер-джедай, улыбнулась висящему головой вниз Нику, а затем повернулась к Киту. «Занимайтесь, мальчики, мне уйти?» «Нет, нет, мы уже почти закончили», — расплылся в фирменной улыбке Фиста. «Не знал, что ты вернулась в задание. Вот только-только, еще даже отчет не закончила, решила заскочить поздороваться», — проговорила она, заходя в класс, приближаясь к Киту и тепло и крепко обнимая его. Ник не видел раньше Эйлу в храме, хотя прекрасно помнил эту джедайку по фильмам. особенно ее откровенный наряд, который кроме нее не носила ни одна представительница женского пола любого вида в ордене. Сейчас же, увидев вблизи, парень успел оценить девушку со всех сторон, отмечая, что со спины Твиллика выглядит не менее привлекательно и сексуально. Парень даже почувствовал, что вопреки гравитации, кровь от головы стала подниматься вверх по телу, заставляя его чувствовать себя неловко. Он попытался взять эмоции под контроль, как его учили, а заодно придать своему положению более пристойный вид. Он загнул руку, уперев локоть в стену, подперев голову кулаком, а вторую руку засунул в карман, чтобы все еще топорщащиеся штаны были незаметны. Закончив тепло приветствовать Фиста, девушка развернулась к висящему на стене Нику и сказала: «Привет, я Ила Секура, рыцарь-джедай, а как тебя зовут? Я тебя вроде тут раньше не видела». «Симпатичненький», — быстро проговорила она. Но, прежде чем Ник успел ответить, за него взял слово Кит. «Это Николас Шан, по факту является юнлингом, но числюсь, как падаван», — перебил его парень. «Можешь звать меня Ник. Я заметил, что у тебя на поясе два световых меча, ты практикуешь джаркай. Глазастый какой». «Да, так и есть. А почему ты интересуешься?» Не переставала улыбаться девушка, в то время как Кит начал ее ненавязчиво подталкивать к выходу. «Я тренируюсь с этим стилем, правда пока без световых клинков, но Мейс доволен моими результатами, хоть всем и говорит обратное. Поспарингуемся как-нибудь, я хочу досконально изучить этот стиль боя. Ты смотри, какой талантливый юноша, и свинду занимается, и Кит ему уроки дает, и джаркай он осваивает. Твой папа случайно не магистр Йода?» Девушка заливисто рассмеялась своей же шутке, Ник тоже улыбнулся, в то время как Кит уже откровенно толкал Твиллику на выход, приговаривая: «Завтра посмотришь, как его винду будет гонять по всему комплексу, притом издеваясь. Так что насчет спарринга», — выкрикнул Ник, пытаясь докричаться до Илы, которую Фиста уже выставил за дверь, но она всунула голову обратно. «Обязательно потренируемся, Ник», — подмигнула ему джедай, а Кит, не оставляя попыток, уже вышел за дверь вместе с девушкой. «Учитель, а как же моя нога?» — снова закричал Николас, обращаясь теперь к Фиста. Тот быстро зашел внутрь класса, закрыв за собой дверь, и быстро заговорил: «Я думаю, надо рассказать магистру винду, как легко тебя подловить на техниках силы, чтобы он увеличил сложность ваших тренировок. Лишняя практика тебе не помешает. А, и учитывая твое полное отсутствие хоть какой-то подготовки в техниках силы, увеличим-ка количество наших занятий раза в три, так чтобы у тебя не было времени и сил думать о чем-то другом». Закончив свой спич, Кит сделал пас с рукой, освобождая ногу ученика и тут же приводя стену к изначальному виду, и исчез за дверью. Ник успел сгруппироваться и аккуратно приземлиться, но ему потребовалась минута, чтобы восстановить свой нормальный цвет лица. Как только он закончил, дверь снова отворилась, и в нее зашел Хьюинг. «Поднимайтесь, падаван. Приступаем к занятию по активной медитации». «Да чтоб тебя!» Договорить парень не успел, сочтя его готовый к началу, дроид атаковал, а парню пришлось уклоняться. Глава 4. В скором времени ни пообщаться, ни даже увидеться с Эйлой не вышло. Кит и Мису, а вслед за ними и Хьюинг, так взвинтили темп тренировок, что Ник, возвращаясь глубокими вечерами к себе в комнату, просто валился на кровати и вырубался. Даже их обычные разговоры с НК по вечерам временно прекратились. Но парень понимал, что действия наставников обусловлены не только личными мотивами в виде желания поиздеваться, но и его быстрым прогрессом в освоении передаваемых знаний и навыков. Он тратил на это месяца, тогда как остальные осваивали тот же объем информации годами. Ник объяснял себе это тем, что тело, в которое он попал, либо уже умело делать подобное, либо было сильно предрасположено, учитывая, что оно являлось потомком таких сильных одаренных, как Риван и Бастила Шан. На тренировки учителя стали приглашать помощников. Хьюинг ограничился юнлингами. Совсем детвора, только недавно появившаяся в храме и начавшая обучение, подобные тренировки воспринимали несерьезно. Для них пострелять по Нику было сродни развлечению, хотя парню и доставалось не слабо. Шутка ли, уворачиваться от стрельбы целого класса юнлингов, которые насчитывали по 10 ребят. Хотя со временем Ник наловчился в подобном боевом предвидении. Тренировка останавливалась, как только парень выводил из строя нападавших. Конечно, под выводом из строя подразумевалось дотронуться до стрелявших. Хьюинг считал это отличной тренировкой, имитирующей столкновение с бестолковыми боевыми дроидами. Конечно, когда дети уже покидали класс и не могли этого слышать. Но со временем он стал приглашать юнлингов постарше, тех, кто уже вполне сносно мог держать обычные клинки и другие виды оружия. Здесь, поначалу, Ник тоже справлялся без каких-либо проблем. Но когда дроид довел количество юнлингов до 5, а еще подсказал им несколько тактик действия в группе, разрешив пользоваться не только оружием ближнего боя, то уже редко получалось, чтобы Ник выходил из зала без повреждений и ранений, пусть небольших, но все равно неприятных. Ребята, в отличие от дроида, не всегда могли остановить свой удар вовремя, ожидая, что Ник увернется. И, наконец, дроид, удовлетворенный уровнем ощущения в силе Николаса, начал с ним прорабатывать ощущения в силе, не только при помощи активной медитации, но и обычных. Правда, на подобных занятиях сидеть и лежать парню запрещалось, он все еще засыпал, стоило ему найти точку опоры. Хотя иногда и стоя, парень, закрывая глаза, иногда терялся во времени, будто засыпая на 5-10 минут. На занятия по фехтованию Мейс тоже стал приглашать, как юнлингов из старших кланов, так и рыцарей-джедаев, хотя при этом постоянно бурчал, что ни один бой в учебном классе не сравнится со сражением в реальной жизни, но готовил парня со всей строгостью и рвением, заставляя биться и против двух, и против трех противников. Против большего количества долго выстоять у парня пока не получалось. Ник же, сделавший упор на бой с двумя клинками, перебирал подходящее ему оружие по длине, постепенно формируя свой стиль боя. Он с кропотливым тщанием изучал каждую классическую форму боя, выделяя для себя сильные и слабые стороны каждой из них, составляя стратегию по использованию той или иной техник в разных ситуациях и против разных противников. Особое внимание, в том числе, уделяя внимание и позабытым техникам, что Инка сумел раздобыть из базы данных архива джедаев. Порой, демонстрируя данные техники, ему получалось удивить его преподавателя, но буквально один раз. Винду был действительно хорош. Один раз, столкнувшись с чем-то новым и допустив ошибку, он запускал запись боя и отрабатывал с дроидами все возможные пути развития и противодействия продемонстрированному приему или технике, пока не добивался идеального результата. Ник, уползавший с их занятий полностью опустошенным и без сил, не раз видел, как Винду, выкладывавшийся на их тренировках ничуть не меньше парня, оставался в классе и продолжал работу над совершенствованием своей техники. Несомненно, даже если он не был лучшим фехтовальщиком ордена, он стремился к этому со всем тщанием, а Ник старался не отставать от учителя. Он поставил на первое место для себя технику Джаркай, сражаясь сразу двумя клинками, один из которых иногда брал обратным хватом, за что Мейс неоднократно его ругал, а затем демонстрировал несовершенность подобного хвата, выбивая меч из рук. Но Ник не сдавался. Второе место заняла форма боя с двухклинковым мечом, что получилось само собой, на удивление как самого Ника, так и Винду. Парень вполне сносно владел этим оружием, сначала благодаря мышечной памяти тела, но разобравшись с основами и срастив отработанные движения с осознанием, как им надо двигать, начал развивать за счет него такую наступательную мощь, что пару раз даже выиграл дуэлью магистра Винду, что было чем-то из ряда вон выходящим событием. Правда, против большого количества противников, вооруженных световыми мечами или иным оружием ближнего боя, парень предпочитал все же Джаркай. А третье место в личном топе освоенных техник стала форма под названием Траката. Полноценно продемонстрировать всю ее красоту без светового клинка было невозможно, но парень адаптировал ее и для обычного клинка. Суть формы заключалась в том, что боец избегает боя, не активируя свой меч, уклоняясь и меняя позицию ровно до того момента, как не наступит идеальный шанс для единственного удара. Именно в этот момент меч активируется, или в случае Ника достается из ножен, и буквально за один удар поражает противника. Осознав, до какого уровня уже развились навыки по предвидению, за счет тренировок по активной медитации с Хьюингом, Ник нашел Тракату очередным идеальным и нетипичным видом противодействия в ближнем бою противникам, числом не больше трех. Правда, если только физические показатели самого Ника превосходили те же показатели нападавших, с Мейсом эта техника, естественно, не работала. Но вот падаваны, особенно те, что только собрали свои первые световые мечи, прознав, что Мейс Винду позволяет выйти в спарринг против его ученика почти любому желающему, чуть ли не в очередь выстраивались. И если Винду ставил против Ника таких желающих, сам при этом не присоединяясь к тренировке, то парень отрывался вовсю. Сам Мейс, наблюдая за спаррингом со стороны, давал комментарии и советы, поправляя Шана и указывая на его ошибки, не забывая при этом и язвить. «Хватит танцевать, Шан, у тебя было уже несколько шансов сразить как минимум двух из них». Мейс держался поблизости, поторапливая ученика. «Чего ты ждешь?» – учитель отвечал Ник, кружась между тремя падаванами, что вовсю махали световыми мечами, в попытках достать парня, но у них ничего не выходило вот уже минут пять, а тот даже виброклинок не достал из ножен. «Я тут наткнулся в архиве на одну интересную технику под названием Дунмоч. У тебя есть время для посещения архива? Видимо, нужно опять увеличить интенсивность и частоту наших тренировок, и остальным учителям это посоветовать». Не переставал издеваться Мейс над учеником. «Что? Что ты делаешь? Сейчас-то что не так? Идеальный же момент был, чтобы сразить ближнего к тебе падавана». «Ладно, ладно, не я наткнулся в архиве, а мой дроид нашел эту технику и рассказал мне». Ник перемещался между атакующими его падаванами таким образом, чтобы они мешали друг другу. Договориться об одновременной атаке у молодежи пока не получалось. «Так вот, Дунмоч, специальная техника боя, совмещенная с различными приемами отвлечения, такие как издевательства, насмешки, провокации. В общем, все, направленное на то, чтобы заставить противника из равновесия. Падаван, может, вместо того, чтобы мне истории рассказывать, ты уже достанешь меч и будешь атаковать? Или ты себе вместо боя решил передышку устроить?» Уважаемая Джокастаню отнесла данную технику, так любимую вами, особенно если вы применяете ее против меня. Парень положил руку на эфес меча, предчувствуя, что скоро бой закончится, в раздел техник темной стороны. «Закончили поединок», — хлопнул в ладоши Мейс Винду, как только услышал, что сказал его ученик. «Он уже закончен, учитель». Ник, так долго выжидавший момент, заставил противников, уклоняясь от их атак, выстроиться в линию близко друг к другу, сбил тех с толку упоминанием темной стороны. Они не любили говорить под сводами храма, что позволило Нику дестабилизировать своих противников. Его меч, покинувший ножны, похлопывал всех троих по ребрам одним движением плоской стороной. «Техника Траката во всей ее красоте, вы так долго испытывали мою волю, что в какой-то момент я наконец понял ваш намек, учитель. Эта техника может работать в обе стороны, особенно против противников с менее устойчивой волей», — указал Шан на троих падаванов. Те, уже деактивировав клинки, обсуждали, обвиняя друг друга, свой проигрыш. «Численное превосходство не всегда дает вам преимущество перед противником, особенно, если ваши действия не согласованы. В таком случае вас может победить даже не особо искусный противник», — резюмировал итоги боя Винду, не удержавшись от очередной подколки. Ник уже давно отчаялся получить похвалу от своего учителя по фехтованию, но тем вечером, прибыв в комнату, Инка приятно его удивил, рассказав, что он нового он нашел в архиве. Один из рыцарей-джедаев, чей падаван сражался против Ника, присутствующий на тренировке, выгрузил запись боя и передал ее главе архива. Джокастаню, просмотрев запись, добавила ее к статье по формам боя, с пометкой «Вариант идеальной демонстрации техники Траката против трех противников, вооруженных световыми клинками». Мейс Винду, являющийся куратором раздела по всем техникам боя по световым мечам, внес несколько корректировок, удалив слово «идеальный», а заодно отключив звук записи, добавил свою визу «согласовано». Что это, если не похвала, думал в тот вечер Ник, засыпая с улыбкой на лице. На занятиях по техникам силы, что проводил для Ника мастер-джедай Китфиста, все шло не так гладко. Очень доброжелательного и приветливого джедая, после пробного занятия словно подменили. Ник подозревал, что причина крылась в их слишком близкой дружбе с рыцарем Секурой, с которой он позволил себе пофлиртовать. Подобное поведение шло вразрез с правилами ордена, но, насколько знал, а скорее почувствовал сам Ник, ни Кит, ни сама Эйла дозволенную грань не переступали, но мастер на него крепко взъелся. Помимо увеличенных нагрузок на занятиях, тот, будто копируя Винду, позволял себе издеваться и насмехаться над ним, хотя Ник давал для этого поводы. Его владение силой было далеко от идеального. Нет, мощи в нем было на вагон и маленькую тележку, но соразмерять силу с необходимым воздействием у него получалось из рук вон плохо. На первом занятии, после ознакомительного, они работали над простым телекинезом. Фиста, планировавший начать с простого, предложил ученику поднять обычную кружку. После трех часов безрезультатных попыток, Фиста, испробовавший все известные ему варианты объяснения того, как нужно выполнять данное задание, заметно нервничал, из-за чего начал обвинять ученика в том, что тот совершенно не старается. Оба так накалили нервы друг друга, что Ник внезапно вместо кружки поднял весь стол с содержимым. Хотя поднял, это слабо сказано. Он запульнул столом в полоток, приводя и стол, и то, что было на нем, и потолок в полную негодность. После такой демонстрации силы, Фиста еще долго его ругал парня за испорченную собственность ордена, но закончив с руганью заметил, что теперь хотя бы есть понимание, с чем работать, и они усердно работали. В процессе обучения выяснилось, что основная проблема Шана в чрезмерном использовании своей силы. Если парень совершал толчок, то мог размазать противника о стенку, если совершал удар кулаком силы, пробивал доспехи или учебных дроидов насквозь, чем еще больше раздражал своего учителя. Единственная техника, где чрезмерная мощь не вызывала у Фиста возмущений, был щит силы. Ник, с присущей ему расточительностью, ухал в него столько силы, что учитель сомневался, что такой щит смогут пробить даже с корабельной артиллерии огромных дредноутов. Постоянно приводя это сравнение, когда они тренировали данную технику, Ник стал замечать, как у Науталанина зажигаются искорки в его больших и абсолютно черных глазах, словно он спит и видит, как в реальности испробует таким образом крепость щита своего ученика. О тонких техниках силы говорить пока не приходилось, и это особенно расстраивало парня, ведь без подобных навыков вероятность собрать свой первый световой клинок в ближайшее время не представлялась возможным. Но Кит Фиста не сдавался, утверждая, что у него еще не было ученика, которого он бы не смог обучить навыкам контроля силы, и продолжал их тренировки, пойдя по примерно тому же пути, что дроид Хьюинг, воспользовавшийся рекомендациями Йоды, то есть от общего к частному. Перед каждым занятием они отправлялись в грузовой док, что находился в одной из дальних частей храма джедаев, где Фиста заставлял Ника подрабатывать грузчиком. Работа с большими объемами и весом позволяли потратить так много сил парню, что, когда он уже почти полностью выдыхался, они переходили к чему-то более легкому. Таким образом получалось, что у парня уже нет сил на то, чтобы запустить в космос даже небольшой стул, но достаточно, чтобы работать с техниками, требующими небольшую силу, а точность в воздействии. Со временем парень почувствовал, что запас выносливости при использовании силы тоже увеличился. Поэтому задание с контейнерами пришлось усложнять. Вместо того, чтобы большие и тяжелые контейнеры просто переставлять на складе с места на место, он теперь занимался выгрузкой их с кораблей, загрузкой их обратно, и со временем действительно почти полноценно мог заменить дроида-грузчика. В крайнем случае, если не получится стать джедаем, без денег на хлеб не останешься, будешь на складе подрабатывать, то ли неумело шутил, то ли откровенно издевался над ним Фиста. Парень склонялся ко второму варианту. В один из вечеров, возвращаясь к себе, Ник немного изменил свой обычный маршрут, решив немного прогуляться, и спустя буквально несколько минут понял, что его к этому сподвигло. В коридоре на скамейке сидел Скайуокер, опустив голову и болтал ногами. Прислушавшись к колебаниям силы вокруг мальчика, стало понятно, что тот чем-то определенно расстроен. Энакин так погрузился в свои мысли и грусть, что заметил Николаса, только когда присел на скамейку рядом с ним. «Тяжелый день», — начал разговор Ник, встретившись взглядом с мальчиком. «Угу», — буркнул тот в ответ. «Да, у меня тоже», — пожаловался в ответ парень. «У тебя, судя по слухам, что ползают по всему ордену, ты один из самых преуспевающих одаренных, что были здесь за последнюю 1000 лет», — поделился мальчик, пересказывая историю, которую действительно обсуждали многие в ордене. «А как же магистр Йода? Или Винду? Так я же говорю, один из. На твоем фоне все даже позабыли, что меня называли избранным», — озвучил свои личные переживания на этот счет мальчик. «Ты и есть избранный, Энни, и ничьи чужие успехи этого не изменит. Правда так думаешь?» — заинтересовался юный Скайуокер. «Однозначно. Все говорят только об успехах, ничего не говоря о неудачах. Ты бы знал, как меня обзывают наставники на занятиях. С техниками силы у меня вообще ничего не выходит». «Серьезно?» — глаза Энакина округлились. Очевидно, в ордене действительно немного упускали этот важный момент, когда обсуждали его персону. «Вообще, я даже телекинезом толком пользоваться не могу. Световой меч мне вообще пока в ближайшее время не светит», — не задумываясь, пожаловался мальчику Ник, отчего тот засмеялся. «Прикольно. Световой меч не светит, Хах, а что не так с телекинезом у тебя? Это же вроде просто. Сказав это, мальчик вытянул руку, заставляя один из горшков с цветами, что украшали коридор, приподняться и покрутиться в воздухе. Да, Энакин, просто для тебя. Тепло улыбнулся Ник, но, если бы я попробовал поднять этот горшок, возможно, сделал бы очередную дырку в потолке. Мальчик снова рассмеялся, но заметив, что Ник не шутил, а говорил серьезно, задумался, а через минуту озвучил свои мысли. Попробуй не поднимать его в воздух, а совсем чуть-чуть приподнять, будто он слишком тяжел для тебя. Знаешь, ведь очень важно уметь не только проявлять силу, но и сдерживать ее, дал совет Энакин так, будто цитирует кодекс. Неплохой совет, я попробую. Как настоящий джедай звучишь уже ты, спародировал Йоду Николас. Да, мне это постоянно повторяет мой наставник. Порой мне кажется, что он меня так сильно хочет сдержать, что ему было бы проще снова надеть на меня рабский ошейник. Мальчик, уже было повеселевший, снова нахмурился. Мысли об Оби-Ване Кеноби не порадовали его. Знаешь, совет, что он тебе дал, не такой уж и плохой. Ведь ты, как минимум, поделился им со мной. Попытался вернуть разговор в более приятное русло для мальчика Ник. Нет, он сдерживает меня, это точно. Даже не замечает, насколько я превосхожу всех в своем клане. Мы несколько месяцев назад были на официальном приеме в честь освобождения Набу. Так даже канцлер Палпатин похвалил мои успехи, поражаясь тому, как я быстро прогрессирую в навыках силы, хотя он даже в храме ни разу не был, откровенно поделился мальчик. Ник же от упоминания канцлера немного сбился с мысли, но затем ответил мальчику: «Знаешь, самые близкие нам люди порой так сильно нас оберегают и опекают, что нам кажется, будто они нас ограничивают, хотя всего лишь хотят позаботиться о нас, прямо как моя мама». Вечно не разрешала мне участвовать в гонках. Вспомнив о матери, мальчик снова повесил голову. Знаешь, я очень скучаю по ней. Хоть нас и учит, что преодолевать внешние привязанности, но я вряд ли смогу ее забыть. Хочешь секрет, Энни? Я тоже скучаю по своей маме, и по своим друзьям, и по той жизни, что была у меня до появления ордена. И знаешь, что я думаю? Ничего плохого в этом нет. Главное во всем соблюдать меру. Даже в привязанности к своим близким, постарался искренне поделиться с парнем своими мыслями и переживаниями. Затем, вспомнив о Палпатине, он добавил: «А вот где всего с перебором, так это в политике. Интриги, скандалы, расследования, подхалимство, лесть и вранье. Так что больше слушай своего наставника, Энни. Кеноби теперь тоже твоя семья, как и я». На этих словах парень поднялся и, подмигнув парню, отправился в свою комнату отдыхать. Отойдя на несколько шагов, он услышал, как Энакин, сидя уже один, тихо произнес под нос: «Наверное, ты прав. Оби-Ван мне уже стал словно отец, которого у меня никогда не было». Глава 5. Николас Шан продолжал тренироваться без остановки еще полгода. Ему было тяжело физически и морально. Он не выходил с территории храма, общался с одними и теми же, занимался одним и тем же. Он сблизился с Энакином, частенько встречаясь с ним по вечерам и болтая по душам, и иногда, совместно тренируясь с ним и Оби-Ваном. Ник так привык к своему распорядку, что даже не понимал, совершенствуется ли он в чем-нибудь еще, проживая каждый день, будто в фильме «День сурка». Но его прогресс нельзя было не заметить со стороны. Кто-то даже называл его навыки выдающимися. Конечно, кроме Винду и Фиста. Хотя сам парень даже не замечал, насколько быстро он прогрессировал. Владение клинками выросло, и в какой-то момент Винду разрешил ему пользоваться световым клинком, учебным. Его мощность была значительно снижена. Ни разрезать, ни даже просто оставить царапины. Максимальный ущерб, который мог он нанести, это синяк. Поверьте, Ник проверял. Издевательства учителей не прекратились, а сделав виток, стали еще изощреннее. В последнее время они даже проводили совместные тренировки, сразу проводя спарринги, совмещая фехтование световыми мечами и техники силы. Побеждать Ник перестал, падаванов, а тем более юнлингов, в его противниках пропали. Даже не все рыцари соглашались с ним сражаться, так что учителям пришлось найти своеобразный выход. На тренировку теперь они выходили вдвоем, устраивая забеги по комплексу, при этом всячески мешая парню, атакуя его как из бластеров, так и мечами, бросая при помощи силы в него разнообразные предметы, совершая толчки, да и вообще воздействуя на него всеми возможными способами. После пробежки, что теперь считалось разминкой, они переходили к боям. Правда, при этом на него надевали браслеты с регулируемой мощностью, что ограничивали возможности силы. Под ними парень уже не мог одним взмахом раскидывать противников или контейнеры на складе, но обычные воздействия выходили. Додумались о таком методе, когда Фистов впервые принес их на занятия по техникам силы. Он надеялся, что наконец-то нашел решение проблемы парня, и тот сможет наконец-то овладеть тонкими техниками силы, такими как телекинез, легкие воздействия на разум, например, убеждение силы или контроль животных. Но ничего не вышло. Если мощные воздействия просто уменьшали свою силу в 2-3 раза, то слабые воздействия в браслетах парню были совсем недоступны. Фисто сначала проклинал парня, хотя было непонятно, в чем тот виноват, но затем, посовещавшись с Винду, они придумали совместные тренировки с браслетами. Это дало свои плоды, и Ник продолжил расти в навыках боя, теперь уже комбинированного. Ник пришел с утра в привычный зал для тренировок, где все было изучено вплоть до каждого сантиметра, включая несколько вмятин на панелях и подпалин от бластеров и световых мечей, которые оставил он. Но в зале не обнаружил ни Винду, ни Фиста. Мастерам опоздание было не свойственно, поэтому парень, пожав плечами, сел в центре зала и погрузился в медитацию. Теперь он не засыпал в позе для медитации, одна из техник по усилению тела, что ему была подвластна и давалась вполне легко, позволяла ему поддерживать способность тела не спать несколько суток подряд, противостоять действию ядов и даже замедлять процесс старения, без вреда для организма. Хоть его восприятие силы было не на высоком уровне, но даже он смог почувствовать, что по коридору к залу приближался Хьюинг. Как только дверь открылась, парень открыл глаза. Дроид вошел в зал и, остановившись напротив, слегка поклонился Шену, а затем сел напротив него. «Медитируете, Падаван? Это похвально. Сегодня тренировок не будет, Хьюинг». «Нет, Николас. Я принес вам несколько новостей от магистра Йоды. Чувствую, что есть одна хорошая, а вторая плохая», — улыбнулся парень уголками губ. «О, неужели ваша чувствительность возросла?» «Нет, Хьюинг, это просто опыт. Очень жаль. Вы правы, но не совсем. С какой новости начать?» «Давай с хорошей. Ваши учителя, посовещавшись, решили, что вы готовы к испытанию. Вам предстоит вскоре отправиться на Илум и добыть себе кристалл для вашего первого светового меча. А вот, если бы парень не учился контролировать свои эмоции столько времени, он бы, наверное, вскочил, настолько эта новость была для него неожиданной. Честно, он еще не считал себя готовым, но раз так решили учителя, и когда я отправляюсь, тут есть небольшая сложность, связанная со второй новостью. Вы, наверное, заметили, что в последнее время магистр Йода крайне редко присутствовал на ваших тренировках или занятиях, а ваши совместные занятия по истории, политике, языкам, что проходили вместе с остальными юнлингами, были отменены. Хьюинг, а можно без наводящих вопросов? Давай конкретику. Я не маленькая девочка, можешь не жалеть меня. Говори, в чем дело? Магистр Йода погрузился в изучение феномена вашего воздействия на окружающих. Погоди, какого феномена воздействия? Проявите терпение, Николас, и позвольте мне закончить. Он проводил различные опыты и довольно часто погружался глубоко в силу, и совсем недавно закончил свои исследования. Он обнаружил явление, с которым никто не сталкивался до этого. Ваше воздействие на силу, которое вы, очевидно, не контролируете и не замечаете, приводит к так называемому резонансу в силе. Вы воздействуете на всех существ, кто к вам приближается и особенно длительное время находится рядом, таким образом, что заставляете проявляться крайностям в их психологических проявлениях, которые, как вы понимаете, не всегда бывают приятными. Например, магистры Винду и Фиста за последнее время стали настолько раздражительны и резки, что это заметили практически все в Ордене. Пожалуй, кроме вас. Резонанс, говоришь, а Йода не рассматривал вариант, что они просто два взрослых мудака, которым нравится издеваться над парнем. Попрошу воздержаться вас, Николас, от подобных резких высказываний. Магистр Йода абсолютно уверен в сделанных выводах. Вы воздействуете на тех, с кем взаимодействуете, это нельзя отрицать. На всех, кроме, пожалуй, дроидов, хотя в этом великий магистр не уверен, возможно, чтобы заметить более сильное воздействие на электронные цепи мне подобных требуется больше времени. Вы производите воздействие настолько сильное, что кто-то даже поговаривает о том, что магистры Винду и Фиста начали проявлять признаки темной стороны силы. Ну ничего себе, удивлен, что я еще не в наручниках и не под замком, а воду я через телевизор не заряжаю случайно. Простите, Николас, но я не могу оценить ваш юмор, полагаю, вы это понимаете. Понимаю, я не понимаю только того, почему не окончившего обучение отправляют на Ил. А нет, похоже, понял. Скажи-ка мне, Хьюинг, а случайно разрешение на прохождение испытания по получению кристалла мои учителя дали не после того, как Йода рассказал им о своем исследовании? Именно так. Правда, с этим связана еще одна деталь. Магистр Фиста впервые сдался на моей памяти. Он не может обучить вас тонким техникам силы, но возможно причина этому ваш резонанс. Учителя сделали последнюю ставку на кристалл силы. Зачастую при обнаружении кристалла на Илуме, юнлинги начинают чувствовать силу лучше, что позволяет им собрать свой первый меч и продолжить обучение в звании падавана. То есть кристаллик меня должен вылечить? Не точно. Резонанс – это не болезнь. Это новый аспект проявления силы, не документированный ранее. Никто не может знать, что будет после того, как вы отыщете ваш кристалл и напитаете его своей силой. Возможно, воздействие резонанса уменьшится, а возможно и нет, закончил за дроида Ник, поднимаясь на ноги. Куда вы, я же еще не рассказал вам. А не надо, Хьюинг, я пойду лично узнаю все у самого магистра Йоды. Если хочет выгнать меня от ордена и не позволить закончить обучение, то... Ник подошел к двери, воздействуя на панель управления силой. Он как обычно переборщил и вмял всю панель, вместо одной кнопки, отчего дверь открылась и осталась в таком положении. Но дальше Ник не пошел, так как из коридора услышал долетающие обрывки разговора, что уже было необычным, так как редко когда в храме кто-то разговаривал на повышенных тонах. Молчали об этом, парень узнал голос, хотя всего пару раз слышал его до этого. Рыцарь джедаи Ласикура явно чем-то возмущалась, а если бы я не спросила, ты бы мне даже не рассказал об этом. Конечно, он опасен не только для себя, но и окружающих. Мы не полетим с ним на Илум сами, и не позволим никому из джедаев это сделать. Отправим с ним дроида, тут зазвучал голос Винду. Вы издеваетесь? Отправите мальчика одного на испытание, без поддержки и наставника? Да, теперь я вижу, что за воздействие оказал его резонанс. Да подожди ты, Эйла, ты не понимаешь. На этот раз Фиста пытался удержать девушку. Чего не понимаю, что вы просто бросаете пацана, даже не обучив его полноценно. Настоящий джедай так поступит, я так точно не поступлю. Сама отвезу его на Илум и полноценно проинструктирую, как меня когда-то мастер Воз. Ты не повезешь его на Илум, Сикура, я тебе запрещаю. В голосе Винду прорезалась сталь. Запрещаете? Свободному рыцарю-джедаю на собственном корабле запрещает магистр высшего совета джедаев свободно перемещаться по галактике? Голос Сикуры снизился и зазвучал угрожающе, как какому-то рабу. Эйла, пожалуйста, прислушайся. Не делай этого, Фиста, в отличие от Винду, звучал с мольбой. Ник не стал больше ждать и вышел из зала и сразу направился к джедаям. Подойдя вплотную, специально, чтобы еще больше раздразнить своих учителей, он посмотрел каждому из них в глаза. В глазах Фиста нельзя было ничего понять, но Ник почувствовал колебания в силе. Возможно, совсем незначительные настолько, что Хьюинг восхитился бы. В этих колебаниях Ник уловил, что Кит Фиста готов пойти на что угодно, кроме прямого конфликта, лишь бы не рисковать Эйлой. Глаза Винду отливали той же сталью, что звучало в его голосе раньше. Встретившись с ним взглядом, парень не почувствовал оттенков его эмоций в силе, но ему было достаточно и взгляда глаза в глаза. Они будто обвиняли Шана в том, что он с ним сделал. Словно парень знал, что вызывает резонанс у каждого, с кем столкнется. На Сикуру парень взглянул лишь мельком, но уловил заинтересованный взгляд, который говорил: «Ну, давай, парень, покажи, на что способен».